Секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Машина выехала на окраину города, промчалась мимо виноградников, затем вдоль серого бетонного забора и остановилась у глухих ворот резиденции Эдуарда Шеварнадзе. Раньше я здесь не была. В прошлый раз, 5 лет назад, записывала интервью в рабочем кабинете президента, в скучном бетонном здании в центре Тбилиси. В советские времена там сидело партийное руководство республики. Внутри тоже все было таким, как и 20 и 30 лет назад. Потертые красные ковровые дорожки, обшарпанная мебель. В комнате пресс-службы, где наша съемочная группа ожидала приглашения, работал старый телевизор, а на стене пыльным украшением висели часы. Они перестали тикать, кажется, еще при советах, но никто не захотел сменить батарейку. На этом фоне как-то особенно контрастно смотрелись два молодых человека из ближайшего окружения Шеварнадзе. Высокие, красивые, в дорогих костюмах и с дорогими часами на руках. Один из них сообщил, что президент не хочет давать сегодня интервью. Это была катастрофа. Завтра мне уже надо было вернуться в Москву. Я попросила разрешения хотя бы просто перемолвиться словом с Эдуардом Амбросевичем без съемки. Пустили. Шеварнадзе сидел за боковым столом у открытого окна и казался усталым и каким-то отрешенным. «Не хочу никаких интервью», — вяло проговорил он и замолчал. Я тоже молчала и слушала, как за окном громко пели весенние грузинские птицы. Зря приехала, зря. Черт возьми, столько времени договаривались, так нужно закончить документальный фильм. Шеварнадзе поднял голову. «Очень не хочу никаких интервью. Но еще больше я не хочу огорчить вас. Зовите оператора». Уже в Москве я поняла, что он меня обхитрил. Чувство моей благодарности за несорвавшееся интервью красной нитью прошло через весь наш тогдашний разговор. В отместку я взяла в фильм совсем маленький кусочек съемки. И вот спустя 5 лет я вошла в здание резиденции уже бывшего президента Грузии. Сколько всего произошло за это время? Конечно, он не помнит ни того хитрого интервью, ни меня. «Здравствуйте, Светлана. Вы совсем не изменились». «Здравствуйте, Эдуард Амбросевич». Круги света. Сегодня так получилось. Ровно 16 лет, как снесли Берлинскую стену, 89-й год. А в Берлине эту дату помнят. Но, честно говоря, и у нас помнят. И вы в тот момент были министром иностранных дел. И вы с тех самых пор, вы с Горбачевым, почитаемые в Германии люди. Вот вы тот момент помните? Если бы мы не выбрали правильный путь, не нашли правильное решение, не пошли бы навстречу немцам. Я так думал в те времена, и сейчас думаю, что это было верное соображение, что, может быть, в центре Европы началась бы новая мировая война. Холодная война еще не закончилась, так сказать. Это уже горячая война, потому что 500 000 армия. А кто-нибудь подбивал вмешаться в те процессы, которые в 89-м году в Германии начались? Может, военные? Предлагали кто-то вот по-другому решить? Нет. Военные никак. Без верховных главнокомандующих считался генеральный секретарь Центрального комитета партии, то есть Горбачев. Без Горбачева войска не могли действовать. А этот самый министр обороны является членом Политбюро. Без Политбюро он не может приказать. Поэтому войска стояли, они не реагировали на те процессы, которые тогда происходили. А какие процессы? Митинги, демонстрации, так сказать, с требованием убрать эту стену и объединить Германию. Эдуард Амбросевич, еще один соратник ваш по тем вот временам, по 80-м годам, по 90-м, это Александр Николаевич Яковлев, недавно умер в Москве. Многие приходили прощаться, но вы не приехали. Вот... Я физически не мог, но я 3 каналам дал интервью, российским каналам, и говорила Александр Николаевич, мы были... Большие друзья. Между прочим, когда у нас испортились отношения с Горбачевым, то же самое произошло с Яковлевым. Яковлев был секретарем ЦК, членом Политбюро. Но у Михаила Сергеевича появились какие-то свои взгляды на те вещи, о которых у нас были полные совпадения, так сказать, с Яковлевым. И после того, как я ушел, он через некоторое время он тоже ушел из активной работы. А кто-то так еще... мы были большими друзьями. И это один из умнейших людей. Вот это я в процессе перестройки, один из умнейших людей. Я бы сказал, что это был идеологом этой перестройки, демократизации. А скажите, пожалуйста, с кем-то еще из российских деятелей вы поддерживаете отношения дружеские, какие постоянные, вот сейчас? Ну, не так много людей, потому что я занят своими делами, писал мемуары, времени было мало. Угу. И это, знаете, как я думаю, мемуары – это история. История последних 15, 20, почти 30 лет. Я читал мемуары моих коллег и обнаруживаю, что это не так. Не так. Каждый выдает свою версию. Свою версию, считает своей заслугой те или иные положительные явления. Вот я попытался написать правдивую книгу. Большая получилась? А? Большая книга? Ну так, 450-500 страниц. Uh-huh. Я еще кое-что добавляю, кое-что вычеркиваю. Ну, сейчас книга почти готова, почти. Но еще 2 недели понадобится поработать. А как называется? Интересная книга. А как будет называться? Книга называется «О прошлом, настоящем и будущем». Немножко претензиозная. Но если почитаете, убедитесь, что это не без основания такое название. Если вы сейчас назвали книгу «О прошлом, настоящем и будущем», то что дальше-то писать будете? Уже вроде даже будущее окучили. А? Какая следующая книга-то будет? Следующая? А следующем, знаете что? Я вернулся в Грузии 7 марта 1992 года. Ну, Грузия была, это были одни развалины. Нет парламента, нет правительства. Один, этот самый военный совет. 4 человека, так сказать. 5-м я стал, когда я вернулся. Идет гражданская война. Никто не работает, заводы не работают, крестьяне не работают. Вот в таком положении, так сказать, я приехал. И главной моей задачей было стабилизировать ситуацию. Понадобилось несколько лет, чтобы стабилизировать ситуацию. 3-4 года. Немножко, не полностью, так сказать, но уже не гражданская война. Потом это Абхазская война и так далее. Кстати, я не знаю, будете ли задавать вопрос или нет, но я в отношении России прежние годы, советские годы, всегда высказывался только в положительном плане. Угу. Россия спасла Грузию. Действительно, без России, наверное, было бы трудно. Россия нам открыла путь высшим учебным заведениям, научным учреждениям, значит, открыла путь к Европе, так сказать, и так далее. А потом уже выросла наша интеллигенция, национальная интеллигенция. И были образованы целые школы, математики, физики, химии и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Но сейчас я пишу всю правду. Все, что было хорошее, угу. Хорошее было многое, особенно между народами. А вы вот осознали факт, почему сегодня у нас испортились отношения России и Грузии? Я бы не сказал, что между народами... Между народами все нормально. Все нормально. А на государственном уровне? На государственном уровне тут разные бывают люди, знаете. У меня было, например, когда я был президентом, не говоря уже о советском этапе, когда был президентом, у меня были нормальные отношения. Со всеми, особенно с Путиным. Uh-huh. Хорошие отношения, не было проблем, как друг друга понимать. И это его заслуга. Россия же заинтересована сохранить Абхазию любой ценой. Потом объясню, почему. Uh-huh. И Путину удалось вернут нам один район, в одном районе, в самом крупном районе, в Галском районе, вернут всех беженцев. Примерно 70-80 тысяч людей. Это мы с ним встречали в Сочи. Он хотел построить железную дорогу от Сухуми до Ингури. Я ему сказал, давайте вот, примерно 20 километров я разрешаю строить. Ну, взамен хотя бы в одном районе, в большом районе вернут беженцев. Он согласился. Значит, можно договориться. Почему России нужно сохранить за собой Абхазию? Почему? Это надо спросить Грачева. Сейчас он уже не министр. Но когда он был министром обороны, тогда он говорит, мы не можем отдать Абхазию, как будто им принадлежало. Не можем отдать Абхазию, потому что мы потеряем Черное море. В чем дело? Крым потеряли. А потом Крым Хрущев подарил Украине. Одесса, Ильичевск, Севастополь. То есть не стало. Новороссийск не полноценный, так сказать, как порт. Поэтому Абхазии можно крупнейший порт построить. Море позволяет, так сказать, и место такое удобное. Про будущее. А скажите, а у вас есть представление, как Абхазия может сейчас вернуться к Грузии? Вот что должно произойти? Каким образом это может состояться? Или она останется такой некой автономией? Вот что здесь может быть? Знаете, что все, что возможно было, без войны сделать. И это не это дело. 25 резолюций Организации Объединенных Наций в пользу Грузии. Ни одна резолюция не была выполнена. Эдуард Амрович, ну а все же, а как? Вот, наверное, каждый из нас отметает какой-то военный способ присоединения назад Абхазии, да? А что тогда, как можно снова восстановить вот эту целостность страны? Самый короткий путь – это российская воля. Если это зависит от воли России. Если Россия захочет, Абхазия вернется в пределы Грузии. Мы не ставим. Когда я был президентом, я говорил, в Абхазии есть парламент, в Абхазии есть правительство, в Абхазии свои законы. Пусть это останется. Самое главное признать границу. А потом совместная жизнь покажет, так сказать, что хорошо, что плохо. А вы думаете, возникнет такое желание проявить эту волю с российской стороны? Должны проявить. Должны, потому что той политики, которая сейчас проводит Россия в отношении Абхазии, нет будущего. Рано или поздно это произойдет. А в отношении Южной Осетии? Южная Осетия то же самое. Я не знаю, не понимаю, почему Россия помогает сепаратистам. Почему? Здесь же выхода к морю нету. При чем тут тогда? Ну, что за интерес? Другие вообще вещи. За Кавказским хребтом. Это другие Кавказский хребет, но там этот самый не через хребет надо, куда бы, да, туннель и не так далеко. А зачем тогда? Ну не знаю, не понимаю. Вы задайте этот вопрос правительству России. Задавайте. Между прочим, президент, нынешний президент Северной Осетии Засохов. Александр Засохов, он давно уже работает, был еще секретарем обкома, и тогда он говорил. Сейчас другой президент, сейчас Мамсуров президент Осетии. Сейчас Мамсуров президент Северной Осетии. Сейчас я не знаю, по-моему, нет, по-моему. Мамсуров. Да. Ну, до недавнего времени. Засохов сейчас в Совете Федерации, да. Засохов считал, что надо сохранить статус-кво. Была автономная республика Южной Осетии и автономная республика Северной Осетии. Восстановить статус-кво. Вот такое было его мнение. Но там не только Засохов решает. Там очень серьезный голос принадлежит именно военным. Наверное, какой-то военный интерес военных. То есть даже вы потеряетесь в объяснении этих знаете причин, что? Да? Не все рассчитали. мы выступали за то, что Россия не имела на территории Грузии военной базы. Видимо, не все рассчитали тогда. Самая крупная военная база была здесь, около Тбилиси. Вазианская база, самая крупная. Здесь были танки, здесь были войска и так далее. И мне пришлось тогда поработать очень много с правительством России. И Россия согласилась убрать эту базу. Сейчас там наши военные стоят. Раз это убрали, значит, возрастает роль Южной Осетии. Южная Осетия здесь, рядом, 30-40 километров от столицы. Поэтому, наверное, военные считают, что для них это имеет стратегическое значение. Но это же наша земля. Эдуард Амрович, вот возвращаясь в день сегодняшний, такой политический, 22 ноября будет 2 года революции РУС. Конечно, вас вряд ли приглашали на торжества, будут большие торжества в связи с этим. А вот сейчас, по прошествии 2 лет, как вы вспоминаете вот те события? Может, у вас какое-то человеческое разочарование есть? Ведь практически вас ваши ученики свергли. И объясните, что такое революция РУС? Это такое название романтическое, которое получила эта революция у народа и вообще даже в мире. Вот она теперь привычно называется революция РУС. Нет, как во всем мире. Говорят, что на Украине... Оранжевая. Розовая, да. Оранжевая революция. А на Украине никакой революции не было. Там были проведены обычные выборы. И победил тот, кто сегодня является президентом. А его оппонент, противник, кто баллотировался, другой, тот получил 42%. По-моему, нынешний президент на 5% больше получил, так со всего. Там были обычные нормальные выборы. А если какие-то демонстрации проходили, демонстрации всегда были в Киеве, я несколько раз был. Ну, там не скажите, там происходило много чего. Майдан стоял намертво, и первоначальные результаты выборов были другие. Ну, не будем про Украину, давайте начало. Про Грузию. Вот, так что Грузия на Украине была. Никакой революции не было. Здесь в Грузии, ну, какое-то количество людей, в том числе некоторые, даже мои воспитанники, которые со мной работали, всех я знал, Жвания, которые потом убили или что-то там с ним произошло, Саакашвили и некоторые другие, но они образовали какую-то группу. Я не могу, что это тысячи или полмиллиона людей. Это группа, которая ворвалась в парламент, когда это новоизбранный парламент, я открываю заседание, так по конституции положено, выступаю с докладом, и в это время ворвались в зал. Ворвалась большая группа. Некоторые с автоматами, некоторые пистолетами, так сказать, и так далее, и так далее. Они подчеркивают, что они без оружия, но с цветами были. Какие там цветы? Ну, я на трибуне стоял, заканчивая мое выступление, небольшое выступление, я вижу, ворвались в зал люди. Депутаты испугались, у них нет оружия, они все вышли из зала. А те пошли прямо к трибуну. Ну, мне оставаться там нельзя было. Вот охрана, они перевернули руку, вытащили меня во двор. Ну, они заняли место председательствующего. Я оценил это как попытку переворота. Попытку переворота. И объявил о чрезвычайном поражении. Я президент, я главнокомандующий. Естественно, мне уже подчиняется армия. Вооружены не так плохо, много танков, пушек и так далее, и так далее. А с другой стороны, ну, люди с автоматами, пистолетами, так сказать, очень много молодых людей. Почему вас не поддержала армия? Нет, дело не дошло до армии. Я когда возвращаюсь домой ночью, после того, как объявили чрезвычайное положение, начинаю размышлять. Ну, всего там 5-6 лет тому назад закончилась гражданская война и кровопролитие. А сейчас опять, значит, одна сторона, а другая сторона. Неважно, кто победит. Победит, естественно, армия. У кого больше оружия, у кого больше солдат и бойцов. Но... Я размышляю для себя, какая разница для меня, если я настоящий президент и настоящий патриот своей страны. Там погибнут люди или стыдно на этой стороне будут жертвы. И позвонил из машины еще, позвонил и сказал, что отозвать это. Из редакции, из телевидения. Некоторые уже успели опубликовать. Но я продиктовал текст, что никакого чрезвычайного положения не будет. Я уже машине еще принял решение о моей отставке, чтобы не допустить кровопролития. Иначе, вы что, сомневаетесь, что армия, вооруженные силы с одной стороны, а с другой стороны... Молодые ребята, они вооруженные. Правда, их финансировали некоторые зарубежные компании. Кто финансировал это, потом когда-нибудь скажу вам. Приехал домой, супруга тогда была в хорошем состоянии. Она говорит, я знаю, что такое чрезвычайное поражение. Ты что, хочешь пролить кровь? Или если хочешь пролить кровь? Я говорю, я уже принял решение. Вот мы должны примириться, что с завтрашнего дня я больше не президент. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Напоминаю вам, что вы слышите интервью с бывшим президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Продолжение после короткого. Итак, это программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня я предлагаю вашему вниманию еще одно интервью, записанное мною в Грузии, где в эти дни отмечают 2 года революции РОС. Разговор с действующим президентом Михаилом Саакашвили вы уже слышали в прошлую субботу, а сегодня предлагаю вам взгляд на события бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. «В круге света». На второй день, утром на второй день, я предлагаю вот этим оппозиционерам, там, Жвания, Саакашвили и другим, встретиться. Встретились, я говорю, какой выход? Тупик. Вы ворвались, заняли там место, я объявил о чрезвычайном положении, правда, это упразднил. Но как дальше жить? Ну, они начинают так-то не очень смело. Ну, Жвания заговорил. Жвания говорит, что лучшим выходом, естественно, был бы отставка президента. Но мы у вас выросли, так как мы можем предложить вам уйти в отставку. То же самое говорил Саакашвили. Ну, немножко продлилась эта беседа, примерно 20 минут. Потом я взял слово, сказал, ребята, зря мы теряем время. Вчера ночью я принял решение об отставке. Я не могу допустить кровопролития в Тбилиси. Вот сейчас, если вы в состоянии, у вас достаточное образование, достаточный опыт, так сказать, умные люди. Вот возьмитесь за руководством. Если я понадоблюсь вам, мой опыт, мои знания, любое время я готов прийти, так сказать, и проконсультировать. Когда-нибудь они обращались к вам за советом? Жвания, когда был премьером, он обращался, так сказать, несколько раз. Саакашвили нет, когда... Один раз пришел, когда супругу хоронили, так сказать, вот, вместе с президентом Армении. Вот они вдвоем пришли, больше я с ним контактов не имел. Угу. Я сам хочу его беспокоить, а он считает, что достаточно знаний, достаточно опыта для того, чтобы руководить страной. Вот и все. А как вы оцениваете, хватает ему знаний и опыта для руководства страной? О, знаете, я работаю сколько, я даже не помню, несколько десятилетий. Был секретарем ЦК условиях Советского Союза почти 20 лет. Потом в Москве министром, здесь президентом и так далее. Если задать вопрос, хватает ли мне опыт? Нет, не хватает. Потому что жизнь меняется. Каждый день что-то новое происходит. И люди меняются. Не всю политику надо менять, но какие-то коррективы надо вносить. Каждый день. Каждый день. Каждый день, каждый год. Ну вот нынешнее руководство, вот господин Саакашвили, его администрация, его правительство, кстати, сплошь молодое. Один Бендукидзе там, самый старый, 49 лет, да? Скажите, у вас есть ощущение, что они, ну, по крайней мере, в правильном направлении движутся? Знаете, что в неправильном направлении они не могут пойти, потому что является основой этого государства? Это демократия. демократические принципы уже заложены. И на понадобится как минимум 12-15 лет, чтобы поломать эти принципы, эти основы демократические. Бог мой, вы считаете, что их ломают? Да, если он сегодня президент скажет, что я управляю, никакой парламент, я увольняю парламент и так далее, не примет народ. Потому что люди уже почувствовали, что такое свобода слова, свобода личности. Уже почувствовали, что такое земля, собственная земля, что такое собственный завод, собственность. Собственник стал уже определяющим, понимаете? Вы поддерживаете эти процессы? Вот приватизацию земли, приватизацию всего чего угодно. Это все при мне были. Ну, сейчас продолжается активно. Уже сейчас это... Ну, продолжается не просто... все так. Не такими темпами, которые хотелось бы. Это заметно, между прочим. Что самое страшное сейчас? Я думаю, что нынешний президент это понимает. Много очень безработных. Рабочих мест не хватает. Очень много бедных людей. Если эта проблема решится, тогда все остальные будут развиваться в том духе, как мы начинали. Если не решится, это самая большая угроза для демократии. Голодный народ, демократию не захочет. Понимаете? Ну, год может голодать, два, три. А когда уже десятки тысяч людей или сотни тысяч не работают, это не только Грузии касается, но и других тоже стран, которые стали на путь демократического развития, и других касается. Поэтому самая главная задача для Грузии – создавать рабочие места и привлекать иностранные инвестиции. Иначе не создашь. Как у вас ощущение, за счет чего сейчас Грузия может подняться? За счет чего вот создать эти самые рабочие места? Чем она привлекательна? Сельское хозяйство, туризм. Туристов почти нет. Сельское хозяйство проблемное везде. Знаете, сельское хозяйство для Грузии это очень важная отрасль. Очень важная. Но чтобы сельское хозяйство, продукции сельского хозяйства были реализуемы, надо с Россией иметь нормальные отношения. Например, чай. Все-таки главный партнер это Россия, вы считаете, да? Знаете, свыше полумиллиона тонн чая зеленого листа. А потом перерабатывали и продавали в России, на Украине. Сейчас я не знаю, в России, наверное, 1/4 час того, что производили, вряд ли сейчас, даже меньше производят. Но если с Россией нет хороших отношений, в том числе хозяйственных, тогда, естественно, они будут покупать в Индии, в Цейлоне или там другое какое-либо государство. Здесь проблемы возникают. Поэтому это тот момент, когда политика переплетается с экономикой. То есть вы считаете, Россия все-таки основной партнер, да? Она должна стать основным партнером. Если мы хотим сохранить те отрасли, которые... Ну а что делать с виноградом? Грузия – родина винограда, культурного сорта винограда, родина. Родина вина. Почему мы любим вино? Вы не любите. Почему? Я люблю вино. Да. Как без винограда Грузия? Точно, когда я помню... Когда я приехал, я заметил, что крестьяне стали выкорчевывать виноград. Это и вместо винограда капуста или какие-то другие сельскохозяйственные продукты, которые быстрее продаются. Ну, потом мы восстановили это все. Сейчас и виноград хороший, и вино неплохое. Ну, а кто будет покупать? Опять Россия. Россия в основном... Мы продаем сейчас. Наши продают, например, в Европу. Ну, там французское вино. Конкурировать трудно, конечно. Трудно конкурировать. Французское вино. В Америке... А у американцев свое вино уже. Они, если покупают какие-то редкие сорта. А скажите, пожалуйста, вот, кстати, об Америке. А то, что нынешний руководитель страны ориентирован на Америку, он, у вас даже теперь в Тбилиси улица Буша есть, имени Буша, президента. А вот эта ориентация на Америку, вы ее поддерживаете или знаете, считаете... Знаете что, на Америку я тоже ориентировалась. А что касается этой улицы, улицу сегодня назовешь, завтра... завтра... Отменишь или другого человека найдешь. Это не главный вопрос. Почему я ориентировался на Америку? Потому что американцы помогали. Без американской помощи мы бы погибли. У России, у самой России были проблемы. Нам нужно было зерно. У России не хватает зерна. Сейчас хватает, я знаю, урожай неплохой, но в те годы были проблемы. У нас не были продукты. Я помню, вот у меня портрет с Буша, отца. Он был президентом, так сказать. Вот первый 100 тысяч тонн зерна. Вот по моей просьбе он отгрузил, дал команду из своего ресурса и, значит, отправили в Грузию. Каждый год потом отправляли, а не 100 тысяч, а даже 500 000 тонн зерна. Зерно зерном, продукты разные. Полтора миллиарда долларов денег, это не кредиты, деньги, которые дают подарок. Это вот в 90-х, чтобы голод не захлестнул, да? Да. Россия не было в состоянии тогда. Потом армия. Кто сейчас армию готовит? Это американские деньги все. Пограничные войска, американские деньги. И все остальное. А как не будешь ориентироваться? Они ничего не просят. Они не открыли здесь ни одну базу свою. Не имеют никакую базу. Прислали только специалистов. Человек 50 примерно. Это генералы, полковники, другие лучшие специалисты, которые готовят грузинскую армию. Это хорошие батальоны сейчас. Если не ошибаюсь, 7 или 8 батальонов, которые были подготовлены американцами. Дают оружие, все, что необходимо. А почему Россия не дает? Потому что у него пока не хватает. Не хватает, чтобы помогать Грузию. Ну, тут он сейчас выводит кучу нашего вооружения как раз с территории Грузии. Ну, потому что они... Это имеет значение. Военная база России для Грузии никакого значения не имеет. А вот та помощь, которую американцы оказывают, создавайте вашу армию, мы будем помогать, специалисты, инструкторы и так далее, и так далее. Вот это помощь. А где-то там в Ахалкалаке какая-то военная база России, ну, для чего это нам? Ну, могли бы привлекать наших военных специалистов, чтобы они тоже грузинскую армию учили, вооружали. Деньги грузинские надо было платить. А здесь вам не нужно было платить, да? Да, нет, наоборот, они помогают. Смотрите, никогда не бывает безвозмездной помощи. Наверное, когда-нибудь что-нибудь попросите. Абсолютно безвозмездная. Абсолютно. Я не скажу, что здесь у американцев нет никаких замыслов, задумок. В политике альтруизма не бывает. Знаете, что Грузия — это небольшая страна, но она имеет большое значение, как соединяющее звено Азии с Европой. Правда, через Россию, главным образом через Россию. Но не все страны хотят через Россию. Вот американцы это понимают. Понимают, и естественно имеют в виду, что Грузия — страна нужна. Нужная страна. Поэтому меня очень часто критикуют за те годы, когда я хвалил, не без основания, Россию, российское руководство, Брежнева и других руководителей, так сказать. Но тогда Грузия стала независимой. На кого ориентироваться? На то государство, которое помогает, реально помогает. Вот американцы реально помогали. Илья Тамрович, вот в этих ухудшившихся государственных отношениях России и Грузии, там с обеих сторон были сказаны резкие слова, да? И как вы думаете, а вот такой вот какой-то радикализм грузинского руководства не сыграл тоже свою роль в обострении российско-грузинских отношений? Я не знаю. Я сам не допускал никакого радикализма. А вот нынешний? Нынешний тоже, по-моему. Саакашвили, я что-то не вспоминаю, что он такое говорил в отношении России, что все дороги перекрыты, так сказать, все надо перекрыть отношения, так сказать, прекратить отношения с Россией. Отдельные руководители, может быть, говорили. Но так или иначе, здесь великое государство, должно проявить инициативу. Великодушие. Значит, маленький народ всегда более чувствителен, чем великая нация, большой народ. Поэтому отношение к Грузии, мне кажется, что в России не всегда проводилась правильная позиция. Не учитывалось вот это чувствительность. Да. И дайте России, читайте. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а все же, суммируя ваши впечатления 2 лет о деятельности новых руководителей Грузии, у ребят что-то получается? Что-то получается. Я не скажу, что это какая-то катастрофа. Но я вижу, что если не будут решены проблемы занятости людей, может быть, возникнут сложности. Создание рабочих мест, это связано с инвестициями. У Грузии очень мало денег, понимаете, вот государственный банк, это не российский банк и не американский банк. За эти деньги, что у нас в банке, не построишь новые предприятия, новые рабочие места. Поэтому нужны инвестиции. А если Россия хочет помочь, пусть построит новые заводы, новые фабрики, так сказать. В России тоже проблема занятости. Есть такая организация, не знаю, я на самом деле, по-моему, в системе «Газпрома», а «Итера». «Итера». Мы покупали газ у этой организации. Это для химического завода «Рустави». Азот так называется. Это газ, это основное сырье. Без газа нельзя выпускать удобрения. Она выпускает удобрения. 4,5-5 тысяч людей работали. Завод простаивает. И Тера говорит, передайте нам этот завод. Мы будем выплачивать зарплату. Мы будем носить эти самые деньги. Банк, государственный банк. Я пошел на это. Я передал без денег. Зато до 5 тысяч людей заняты, зарплату получают. Раз получают зарплату, значит, налоги должен платить. А доходы идут в кассу государства. И потом, если предприятие не проигрышное, само предприятие тоже носит деньги в государственную кассу. Так что мы выиграли по существу. А вас не обвиняют в том, что вы бесплатно передали? Пока не дошли до этого. Будут обвинять. Ну, я чувствую, что будут обвинять. Будут. Что там еще вы передали бесплатно? Эдуард Амбрович, уже заканчиваем разговор, но хотела вас спросить. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, вот глядя на события 2-летней давности, наверняка прокручиваете, да, в голове много из того, что произошло. Что вы считаете тогда своей ошибкой? Вот то, что достижение, я уже поняла, кровь не пролилась. Я считаю, это ваше главное достижение, да? А что ошибкой вы считаете вот на тот момент? Знаете, у меня оставалось, я же не собирался еще баллотироваться президентом. Оставалось сколько? 1 год и 5 месяцев. Притупилась бдительность. Я думаю, дела идут не так плохо, люди работают. Сам я человек авторитетный и так далее. А молодые растут. На них же и смотрели, небось, да? Да, ну вот, некоторые росли не в том направлении, когда, что было, наверное. Некоторые. Поэтому это притупление бдительности. Но чем это можно оправдать? Когда возникла ситуация такая, я тогда сам по своей воле подал в отставку и не допустил кровопролития. Сейчас пусть они убедят людей, что они лучше могут руководить, чем старый Шварнац. В круге света. Разговор был окончен. Я попрощалась, вышла во двор и пошла по дорожке к воротам. Справа черный мрамор на могиле умершей год назад жены Шварнадзе и маленькая плетеная беседка в окружении старых елей. Попробовала представить себе, как проходят в этой резиденции дни бывшего грузинского президента. Дни, похожие друг на друга, в обществе неразговорчивых мужчин в темных костюмах. Здесь, за серым бетонным забором, он пытается заглянуть в будущее и осмыслить прошлое. Интересно, что труднее? Резиденция Шварнадзе находится на холме. Если выйти из ворот и чуть пройти вперед по дороге, весь город как на ладони. Обратный путь в центр Тбилиси занял совсем немного времени. По дороге водитель показал одну из немногих городских новостроек. Посмотрите, вон там — это резиденция нового президента. На высоком берегу Куры громоздилось недостроенное здание сложной архитектуры. «Наверное, будет красиво», — подумала я. И вид оттуда замечательный. Весь город как на ладони. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной.